лишь бы обеспечить его молчание касательно подлинности колье, и готовился встретить бессильное бешенство, яростное обличение и всякие другие исходные эмоции, но только не такую полную капитуляцию. Его собеседник начал испускать странное побулькивание. «Бесспорно», — сказал Джимми, — «подделка превосходная, не стану отрицать. Я ничего не подозревал, пока колье не попало мне в руки. Глядя на него даже с близкого расстояния, я ничего не заметил». Сэр Томас нервно сглотнул. «Как вы узнали?» — спросил он. И вновь Джимми удивился. Он ожидал негодующее отрицание, требования доказательств, возбужденные повторения, что камни эти стоили 20 000 фунтов. «Как я узнал?» — повторил он. «Если вы имеете в виду, что именно натолкнуло меня на подозрение, то поводов могли быть десятки. Ювелир не способен объяснить, как именно он обнаруживает подделки. Он чувствует их на ощупь, распознает почти по запаху. Одно время я работал у ювелира, вот и научился разбираться в камнях. Но если вы имеете в виду, могу ли я доказать мой вывод об этом колье? Нет ничего проще, никакого обмана, способ очень простой. Вот посмотрите, эти камни считаются ограненными алмазами. Алмазы — самые твердые камни на свете, их ничем нельзя царапать. А вот маленький рубин из моей булавки, и я знаю, что он настоящий. Иными словами, этот рубин не может оцарапать эти камни. Вы следите за ходом моей мысли? А он их оцарапал. Два из них, единственные, которые я проверил. Если хотите, я могу продолжить эксперимент, но это лишнее. Я и так могу определить, что это за камни. Я назвал их стразами, но это не совсем точно. На самом деле это белый цирконий. Они легко поддаются обработке пламенем ацетиленовой горелки. Полагаю, точное описание процесса вас не интересует? Короче говоря, горелка их взбадривает, лучше всякого тонизирующего средства, придает им специфическую плотность и отличный цвет лица, и еще много всякой не менее прекрасной всячины. 5 минут в пламени горелки для кристалла белого циркония равносильны недельному отдыху на морском курорте. Вы удовлетворены? Впрочем, ожидать этого было бы трудно. Убедились — вот слово, которое подойдет больше. Вы убедились? Или жаждете проверок с помощью поляризованного света и рефракции? Сэр Томас, пошатываясь, добрался до кресла. «Вот, значит, как вы узнали», — сказал он. «Да, именно», — начал Джимми. Но внезапное подозрение помешало ему договорить. Он впился глазами в бледное лицо сэра Томаса. «Так вы знали?» — сказал он затем. И поразился тому, что эта мысль не осенила его сразу же. «Черт побери! Да, конечно же!» — воскликнул он. «Иначе быть не может. Так вот где зарыта собака!» «Ясно, почему вы испытали такой шок, когда я сказал, что знаю про колье. Мистер Пит!» «Ну, я хочу вам кое-что сказать». «Слушаю». Сэр Томас попытался сомкнуть ряды, и когда он снова заговорил, в его голосе послышалось эхо прежнего самодовольства. «Мистер Пит, я нахожу вас в неприятном положении». Джимми перебил его. «Пусть мое неприятное положение вас не беспокоит», — сказал он. «Сосредоточьте внимание на вашем собственном. Будем откровенны друг с другом. Вы вляпались. И что собираетесь делать в этой связи?» «Я вас не понимаю», — начал рыцарь. «Неужели?» — сказал Джимми. «Но я попробую выразиться яснее. Не стесняйтесь поправлять меня, если я буду иногда ошибаться. Мне ситуация представляется следующим образом. Когда вы вступали в брак с леди Джулией, то оказались, так сказать, перед выбором. Вы известны как миллионер, и в смысле подарка невесте от жениха, от вас, ожидали чего-то особенного. Вы же человек предусмотрительный и бережливый, начали прикидывать, нет ли способа заработать репутацию княжеской щедрости без экстравагантных затрат. Я прав?» Сэр Томас промолчал. «Да, прав», — сказал Джимми. «И вам вполне естественно пришло в голову, что удачно выбранное для подарка драгоценное украшение вполне может сработать. Требовалось только немножко присутствия духа. Когда даме дарят бриллианты, она вряд ли потребует проверки их с помощью поляризованного света, рефракции и прочих штучек. В 99 случаев из 100 она примет желаемое за действительное». «Прекрасно! Вы поспешили к ювелиру и конфиденциально изложили ему свою дилемму. Полагаю, вы упомянули стразы, но он, будучи дошлой личностью, указал, что стразы не слишком долговечны. Новые они не оставляют желать ничего лучшего, но если их носить, то вскоре они утрачивают и шлифовку, и четкость огранки,